Не то мы славно поработали в последние годы, не то судьба решила дать нам передышку. Поэтому нас разбудил не отчаянный вопль очередной жертвы магического насилия, а бодрый голос сэра Джуффина Халли. Да и случилось это не на рассвете, а гораздо позже. «Вы решили поселиться прямо на рабочем месте, ребята?» — весело осведомился он. «Чтобы не тратить время на дорогу из дома на службу и прочие пустяки?» «Молодцы! Все бы так! Надо будет поставить вас в пример!» «Что случилось-то?» «Да ничего особенного. Наверное, я сонно потянулся и постарался принять вертикальное положение». Меломори немного поморгала, пытаясь понять, что происходит. Растерянно улыбнулась Курушу, смущенно Джуфину, сползла с кресла и отправилась умываться. Шеф заинтригованно уставился на меня. «И все же...» «Вы знакомы с господином по имени Гретти Тумоис?» Едва справившись с чудовищным зевком, спросил я. «Знаком немного. Он все же скорее мастер Гретти, чем господин Гретти Тумоис», — улыбнулся шеф. «Кому-кому, а тебе следовало с большим почтением относиться к мастеру совершенных снов. Обыватели не слишком церемонятся с этим цехом по причине непролазного невежества, каковое совершенно не подобает моему ночному лицу». «Да, так что стряслось с мастером Гретти?» «Ему снятся мои сны», — невесело усмехнулся я. «Например, король Мёнин, который то и дело передает дружеские приветы и обещает приехать повидаться. Впрочем, это далеко не все». Я подробно пересказал Джуфину наш разговор, стараясь не упустить ни одной подробности и не приплести от себятины. С последним пунктом у меня, как всегда, были трудности, но я их мужественно преодолел. «Да, мне в последнее время тоже кажется, что со сновидениями творится что-то не то». Шеф, кажется, почти обрадовался. «Очень любопытное явление», — восхищенно сказал он. «Сновидение — подкладка мира, Макс. Когда видишь мятую подкладку плаща, следует предположить, что и с его лицевой стороной тоже не все в порядке, правда?» Джуфин даже помолодел. Лет на 500, как минимум. Не дать не взять. Сумасшедший профессор на пороге очередного эксперимента по созданию атомной бомбы. «На вас поглядеть так нет лучше новости», — укоризненно заметила Меломори. Она уже успела вернуться в кабинет, умытая и растрепанная, но свежая, как садовая клумба после поливки. «А я после этой истории поплелась сюда следом за Максом, чтобы не спать в одиночестве. Жутко почему-то». «Новости, о юная леди, не делятся на плохие и хорошие», — фыркнул Джуфин. «Разве что на занятные и неинтересные. Это как раз занятное». «Даже немного слишком», — ядовито согласился я. Меломори лишь передернула плечами в знак солидарности. «Ну а чего вы хотели?» — невозмутимо спросил шеф. «Неужели думали, что в вашей жизни больше никогда не будет ни одной тревожной новости? С какой стати?» «Чем злорадствовать? Лучше бы просто разъяснили, чем это пахнет», — примирительно сказал я. «Понятия не имею», — пожал плечами Джуфин. «Могу гарантировать одно — грядут большие перемены. По мне, любые перемены — это благо. Вы слишком долго ели со мной из одной миски, чтобы думать иначе, разве не так?» «Теоретически так», — хмыкнул я. «Ну вот, значит, дело за малым. Постарайтесь добиться гармонии между теорией и практикой», — посоветовал шеф. «Заодно можете отдохнуть, прогуляться, выспаться. Вообще, развлекайтесь как хотите, лишь бы мне не мешали». «Звучит заманчиво», — улыбнулся я. «И как долго будет сохраняться сие блаженное положение вещей? Полчаса, час, два часа? Впрочем, не верю». «Тоже мне агностик-любитель», — флегматично съязвил Джуфин. Я тут же начал мучительно соображать, из какой киношки он извлек мудреное словечко агностик. — Да хоть целый день, — легкомысленно заявил шеф. — Если случится что-нибудь из ряда вон выходящее, пришлю вам зов. А так гуляйте. Почему нет? Иногда этот хитрец производит впечатление человека, под началом которого вполне можно работать. Так мы с Миломори внезапно стали сказочными богачами, обладателями длинного-длинного солнечного утра, еще более длинного теплого дня и почти бесконечного вечера, напоенного сладкими ароматами речной сырости, цветов, дыма и пряностей. Мы не стали придумывать ничего экстравагантного, а просто отправились на прогулку. Бродили, взявшись за руки, смотрели по сторонам, бурно восхищались милыми пустяками, то перебежавшей улицу мохнатой собачкой, то изящной башенкой на крыше. Мы, старожилы, знающие каждый камешек разноцветных тротуаров старого города, вели себя как праздные путешественники. Один из самых простых способов любить город, в котором живешь. Время от времени смотреть на него глазами чужака, если, конечно, злая судьба не забросила тебя в совсем уж мерзопакостную дыру. В полдень мы забрели на мост гребень Еха, собирались немного перекусить в одном из многочисленных кафе, остроконечные крыши которых придают самому большому мосту столицы сходство со спиной стегозавра. За одним из столиков обнаружился сэр Мелифара, изрядно потрепанный и даже без нарядной маски, что для такого модника, как он, означало окончательное и бесповоротное падение. Осунувшееся лицо, голодные глаза, эффектно очерченные темными тенями усталости, человек, нетерпеливо ожидающий заказа после бессонной ночи, всегда немного похож на прету. «Одна шутка на сортирную тему, и я брошусь с моста», — сразу предупредил он. «Достали!» Мы не удержались от понимающей улыбки. Бедняга уже не первый день пытался разобраться с несколькими весьма запутанными происшествиями. Одной смертью, двумя помешательствами, двумя сердечными приступами и четырьмя глубокими обмороками. Известную пикантность всем этим несчастным случаям придавало то обстоятельство, что происходили они исключительно в туалетах. Когда на Мелифара повесили эти дела, он сам ржал, как невоспитанная лошадь, а его комментарии могли бы заставить покраснеть даже генерала городской полиции Бубуту Боха, который до сих пор считался непревзойденным специалистом в области фекальной лексики. Однако укатали сивку крутые горки. На следующий день, погрузившись, так сказать, в материал, он же морщился от наших шуточек на эту волнительную тему, а теперь вот даже утопиться грозился. «Мы не будем», — пообещала Миломори. «Нельзя же полдюжины дней кряду шутить по одному и тому же поводу». «Ты-то, возможно, не будешь», — проворчал Мелифаро. «А этот жуткий тип, с которым ты везде шляешься, что, кстати сказать, совершенно не пристало леди из хорошей семьи, будет. Хвала магистрам, я его не первый день знаю». «Я буду молча жевать, сохраняя скорбные выражения лица, если это может сделать тебя счастливым», — пообещал я. «Можно составить тебе компанию или лучше сделать вид, что нас тут не было?» «Сделайте вид, будто вы тут есть», — устало улыбнулся он. «Я по живым людям соскучился, по правде говоря. Белого света не вижу, из сортиров не вылезаю. Впрочем, можете меня поздравить. Мое расследование закончено. Сейчас съем что-нибудь и пойду спать, если не усну прямо за этим столом. Кстати, наш шеф все же редкостная свинья. Я послал ему зов, чтобы сообщить о своем бессмертном подвиге. И знаете, что он ответил?»

— флегматично заметил Лонли Локли. — Никому не нравится новая жизнь. Поначалу. Потом проходит время, и старые воспоминания могут вызвать лишь снисходительную улыбку. — Что ты хочешь от меня, леди? Чтобы я рассказал тебе, что ждет вас впереди? Но я не пророк. Просто коллекционер книг, который дает себе труд ознакомиться с содержанием своей коллекции. Могу сказать лишь одно. Тому, кому жизнь стала казаться сном, следует ждать или смерти, или перемен, что в сущности одно и то же. Извините, если я испортил вам обед. — Ну что ты, сэр Шурф, — ехидно сказала Меломори. — Мы с тобой так мило щебечем. А если я сейчас разревусь, вы с Максом меня простите. Думаю, я заслужила право на одну истерику в год. А в этом году я еще ничего в таком роде не устраивала. — Какая ты грозная! — улыбнулся я. — Отложи свою истерику до конца года. Шурф не сказал ничего ужасного. Любому живому человеку следует ждать смерти и перемен. Это единственное ожидание, которое никогда не оказывается обманутыми. Вон и Джуфин нам переменами грозил с утра пораньше. Что тут будешь делать? «Я в той же лодке, что и вы», — флегматично заметил Лонли Локли. «Правда, все мои жизни до сих пор оказывались довольно продолжительными, но это как раз не имеет значения». «Да, Шурф, я знаю», — вздохнула Меломори. «Все верно, Макс, все правильно. Но, знаете, я нередко замечала, что можно подолгу томиться ожиданиями и предчувствиями на фоне размеренно текущей жизни, до тех пор, пока не появится кто-то и не сформулирует вслух то, что тебе лишь смутно мерещилось. И тогда все сразу случается. Предчувствия сбываются, ожидания оправдываются. Иногда сказать вслух все равно, что прочитать заклинание, правда?» Лонли Локли авторитетно покивал, я пожал плечами, однако она как в воду глядела.